Мне пришлось долго ожидать, прежде чем свернуть на автостраду. Она была забита автомобилями. По шоссе я ехал медленно. Такое же обычное воскресное утро, как в Шерновиле и во многих других местах. Все спешили на побережье. После поворота на пляж движение стало поспокойнее, и я смог ехать быстрее. Только одна машина свернула налево в направлении Пенсон-Бэйн. Следом за ней я также поехал по этой песчаной дороге, ведущей к берегу. Автомобиль остановился перед шикарной виллой на берегу моря. Из него выскочили четверо ребятишек и стали носиться по песку, громко вопя. Родители направились к гаражу и открыли дверь. Я поехал дальше, разыскивая стоянку. Я не имел понятия, где находится Сиа-Роад. Посмотрев по сторонам, я увидел относительно молодого человека, шедшего по направлению ко мне. Я остановил его, спросил. «Будьте добры, скажите мне, где находится Сиа-Роад?» «Сиа-Роад?» Он поскреб волосатую грудь. «Да». Он нахмурился. «Идите прямо, потом поверните налево, там она и будет». «Спасибо». Я пошел по дороге, и когда собирался повернуть налево, услышал, как кто-то зовет меня. Я остановился и обернулся. Волосатый тип бежал за мной. «Извините меня, вы идете на Сиа-Роад?» «Да». «Я ошибся, нужно повернуть направо». Я охотно задушил бы его. «Что? Я должен был повернуть направо?» «Да, это так, старина». Когда я собирался продолжить свой путь, он спросил. «У вас есть дети, старина?» «Нет». «Тогда вы не знаете, что такое счастье». Я ускорил шаг, и он остался позади. Виллы, стоявшие вдоль дороги, становились все шикарнее. Вокруг них были большие сады и огороды. Виллы были каменные и с большим количеством стекла. Никаких номеров не было, только названия, например, «Гнездо», «Ты и я» и тому подобное. Я прошел сотню метров, когда заметил девочку лет 12, которая каталась на створках ворот у большой виллы. Она с улыбкой посмотрела на меня. «Привет», — сказала она. Я остановился. «Я ищу номер 14 по Сиа-Роад». Она улыбнулась. «Вы ищете Шейлу?» «Да, вы ее знаете?» Она скривилась. «Моя мама не хочет, чтобы я с ней разговаривала. Я с ней здороваюсь, когда мамы нет дома». Стараясь выудить у нее побольше, я спросил. «А почему ваша мама ею недовольна?» «Моя мама старых правил. Она считает ее шлюхой, потому что у нее много друзей». «А где она живет?» «На вашем месте я не ходила бы туда. Ее толстый индюк сейчас там, старый, противный тип, а ее возлюбленный просто великолепен. Когда Шейла не хочет купаться, она плавает со мной, если мамы нет поблизости». Она рассмеялась. Продолжая расспрашивать, я заметил. «Откуда вы знаете, что это ее возлюбленный? Может, толстяк друг ее детства?» «Гарри?» Дрожь пробежала у меня по спине. Потом я подумал, что это очень распространенное имя. Тем не менее, мой инстинкт заставил меня продолжить расспросы. «Гарри — высокий, стройный парень с бородой?» Глаза девочки округлились. «Да, вы его знаете? Где вы встречались с Гарри?» «Вы мне не сказали, где я могу найти Шейлу». «Прямо, в конце дороги. Ее дом единственный с номером». Внезапно раздался хриплый голос. «Шейла! Домой! Немедленно!» «Это моя мама. До свидания». Она спрыгнула с ворот и побежала к дому. Я направился в указанном направлении, размышляя, что же произошло. Я убеждал себя, что не следует делать поспешных выводов. В конце дороги за изгородью из лавровых кустов пряталась вилла. На воротах был написан номер 14. Я ткнул ворота и оказался в большом саду. Прямо передо мной в конце тропинки возвышалось здание. Я медленно прошел по тропинке и подошел к двери. как примет меня Браннигам. Мгновение поколебавшись, я нажал на кнопку звонка. Внутри виллы раздался звон, и почти сразу же дверь распахнулась. В белой пижаме на пороге стояла Гленда. Ее зеленые глаза округлились. Целая банда детишек, одетых ковбоями, захватила сад. Их револьверы были точной копией настоящих. Они стреляли друг в друга, и звуки выстрелов почти как настоящие. Двое из них упали, держась руками за грудь и притворяясь мертвыми. Один жутким воплем бросился на них и закричал: «Вы мертвы!» Затем, бросив своих товарищей, вся банда побежала к морю, испуская дикие крики. Появление Гленды и этот дикий шум меня парализовали. Я замер, глядя на нее. В это время появились двое ребятишек. Один из них наставил на меня пистолет и выстрелил. «Вы убиты!» — заорал он. Он выстрелил еще раз. Затем он и его товарищи бросились следом за остальными. «Гленда!» — с трудом произнес я. Бледная, как полотно, Гленда была в ужасе. Отступив, закрыв рот ладонью, она стояла, как будто перед ней был призрак. «О, Боже! Гленда!» Я сделал шаг вперед. С приглушенным криком она бросилась по коридору, открывая дверь справа и захлопнула ее за собой. Мой мозг отказывался соображать. Я стоял на пороге, неспособный пошевелиться. Я был так уверен, что Клаус приказал убить ее, что, найдя живой, и хуже того, видя, что мое появление ее ужаснуло, я ничего не мог понять. Я стоял, уставившись на дверь, за которой скрылась Гленда. Внутри дома прозвонили часы. Я сосчитал удары. 11 часов. Мои мысли начали приходить в порядок. Я закрыл за собой дверь, прошел по коридору и взялся за ручку двери, за которой спряталась Гленда. Дверь была закрыта на ключ. «Гленда!» — закричал я. «Открой мне! Тебе нечего бояться, Гленда! Я тебя прошу!» Я повернулся. В коридоре стоял Фаррелл Браннигам. На нем была белая рубашка с открытым воротом и голубые брюки. Несмотря на свое двусмысленное положение, он сохранил спокойствие. «Пошли, сынок, у нас есть о чем поговорить. Оставь ее пока. Женщине необходимо прийти в себя, когда она получает такой удар». Удивленный и совершенно ничего не понимающий, я колебался. Затем я пришел в себя и пришел за ним в комфортабельно обставленную гостиную с креслами и большим письменным столом. «Ну что же, Ларри», — спокойно начал Браннигам, садясь за стол, — «чтобы вы не ломали себе голову, я доверяю вам. Гленда — моя незаконная дочь». Я с облегчением посмотрел на него. Его дочь! Увидев Гленду на пороге, я сразу же подумал, что она Шейла Пенс, любовница Браннигама. «Ваша дочь?» — спросил я, не спуская с него глаз. «Садитесь, Ларри, я вам кое-что расскажу». «Я вам доверяю секрет, Ларри», — продолжал он, — «и он должен остаться между нами. Я знаю, что могу доверять вам, правда?» «Гленда, ваша дочь?» — он кивнул головой. «Да, это так. Мать Гленды была моей секретаршей 26 лет назад». Он выпустил клубы дыма. «Я был женат уже несколько месяцев, и Мэри, как вы знаете, помешалась на своем здоровье. Она меня в постели совершенно не удовлетворяла». Он направил сигарету в мою сторону. «Мужчине необходимо быть удовлетворенным, и именно для этого существует институт брака. Именно для этого, а не для того, чтобы жить одиноким». Он затянулся, затем продолжал. «Никто этого не знает, Ларри, но именно благодаря деньгам Мэри я встал на ноги. Я играю с вами открыто. Если бы она не была такой богатой, я бы на ней ни за что не женился. Я женился, как только мне стали нужны деньги. Жизнь с Мэри оказалась очень трудной. Это одна из тех женщин, которые ненавидят секс, и она меня совершенно не удовлетворяла. Поэтому через некоторое время я стал ей изменять. Кто бы так ни поступил? Посмотрим фактам в лицо, Ларри. В жизни мужчины есть только две вещи – деньги и женщины. Я имел глупость переспать со своей секретаршей, матерью Гленды. Она была обворожительной девушкой и умерла при рождении Гленды. Он вздохнул. Я оказался с маленькой девочкой на руках. Если бы об этом узнала Мэри, я уверен, что она потребовала бы развода, и я бы потерял финансовую поддержку. Я хотел иметь собственных детей, но Мэри отказывалась рожать. Я доверил Гленду одной семье и время от времени навещал ее. Я навещал Гленду каждый месяц. У нее было все. Я дал ей самое лучшее образование, научил играть в гольф. Я купил ей этот дом, чтобы здесь встречаться с ней. Потом все изменилось. Возможно, из-за того, что мы не часто встречались с ней. Получилось так, что я видел ее 3 раза в год, поскольку был перегружен работой. В ее жизнь вошел Гарри Брэд. Я знал, что рано или поздно появится мужчина, но надеялся, что будет что-нибудь лучшее. Каждый раз, когда я мог, я приезжал сюда, чтобы провести с ней уик-энд, как сегодня. Я ее предупреждал, и Брэд исчезал. Теперь ситуация переменилась, Ларри. Существенно изменилась. Гленда влюбилась в вас. Она больше не хочет слышать о Брэде. Она хочет вас. Он наклонился, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу. Сейчас мы оказались в трудном положении. Но я уверен, что мы найдем из него выход. Не забывайте, что моя дочь очень вас любит. Вы ей необходимы, она рассчитывает на вашу помощь. И она, и я. Вы говорите, что Гленда рассчитывает на меня, чтобы помочь вам? Чем я могу вам помочь? И почему человек вашего положения нуждается в помощи такого, как я? Его взгляд переместился за мою спину на стену, затем вернулся ко мне. Нужно ли вам напоминать, Ларри, что без моей помощи вы до сих пор были бы простым служащим? Я смотрел ему прямо в лицо, не говоря ни слова. Помолчав, он продолжал. «Мне нужна ваша помощь, Ларри, так же, как в свое время вам нужна была моя. Это дело стало опасным. Вы и только вы можете мне удалить его. Мы с Глендой рассчитываем на вашу помощь». «Какое дело, мистер Бранигам?» Он потер подбородок, затянулся сигаретой и выпустил облако дыма, за которым скрылось его лицо. «Мы напрасно теряем время, сынок», — сухо произнес он. «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Не нужно со мной хитрить. Что произошло в банке?» По его лицу я понял, что Фаррелл Бранигам замешан в этом деле. Я был потрясен. Мой мозг лихорадочно работал. «Не беспокойтесь о банке, мистер Бранигам», — ответил я. «Четверо бандитов заперты в зале с сейфами. Без меня они не смогут выбраться. Я вам гарантирую, что ваш банк — самый надежный банк в мире. Он такой и есть». Он медленно раздавил свою сигарету в пепельнице. Несмотря на свой загар, он стал желтым. «Вы сказали, что они заперты сейчас в зале с сейфами?» Я видел, что он потерял спокойствие. «Этот банк самый надежный в мире. Они остались в ловушке благодаря системе безопасности, которую я ставил». Он протянул руку к ящику с сигарами. Я увидел, что рука его дрожит. Затем он передумал, не стал брать сигару и посмотрел на меня. «Вы в состоянии их выпустить, Ларри?» «Разумеется», — ответил я, — «но не имею ни малейшего намерения». Наклонившись вперед, я спросил, «Вы что, хотите, чтобы они оттуда выбрались, мистер Бранигам?» Он сидел неподвижно. Это уже не был больше президент крупнейшего банка в Калифорнии, а просто толстый, стареющий мужчина, которого я перестал уважать. «Это нужно сделать, Ларри», — наконец глухо проговорил он. Я поднялся и подошел к письменному столу, чтобы позвонить. В тот момент, когда я поднимал телефонную трубку, вдруг открылась дверь, и в комнату ворвалась Гленда. Теперь на ней были зеленые брюки и белая рубашка. В руке она держала пистолет, который наставила на меня. «Оставь в покое телефон!» — заорала она. У нее был вид сумасшедший. «Гленда!» — сухо произнес Бранниган. «Не нужно драм!»